Урок 8. Пример 2. Колеса разума. В этом уроке описывается, как сознательное и подсознательное взаимодействуют, чтобы закрепить паттерны разума. Начнем с рассеянности. Когда сознание бесцельно блуждает по разуму, в подсознательном создается соответствующий паттерн. Как вы, вероятно, помните, в одном из предыдущих уроков говорилось, что в подсознательном записывается все, что происходит в нашем сознательном разуме. Когда наше сознание отвлекается от объекта, на котором оно должно быть сосредоточено, и отправляется на очередную прогулку по разуму, в подсознательном формируется паттерн рассеянности. Снова и снова повторяя это, мы закрепляем этот паттерн. Что же делает этот паттерн? Он говорит нашему сознанию: если тебя заставляют сосредоточиться на чем-то одном, можешь спокойно отвлекаться в любой момент. В результате паттерн отвлечения становится достаточно силен, чтобы влиять на сознание. В этом и кроется истинный корень проблемы. Один мой знакомый посадил рядом со своим домом дерево Элеокарпус ганитрус. Это дерево, на котором растут плоды рудракша, из которых делают бусины для индуистских чёток. Он очень любил это дерево и заботился о нем, словно о своем ребенке. Он подкармливал дерево, и в результате оно выросло достаточно большим. Корни дерева разрослись, дошли до его дома и начали подкашивать все строение. Дерево превратилось в неуправляемого монстра, мешающего его повседневной жизни. Паттерн рассеянности в вашем разуме, который вы заботливо растили, ничем не отличается от этого дерева. Когда он окрепнет и вырастет, он начнет влиять на путешествие сознания по разуму. Если ваша сила воли недостаточно крепко держит сознание, влияние паттерна начинает преобладать. Он переманивает у вас сознание и отправляет его путешествовать по разуму согласно своей природе. Все начинается с прыжков сознания по разуму, которые закрепляются в соответствующем паттерне подсознательного. Созданный в подсознательном паттерн, в свою очередь, влияет на сознание. Сознание мечется по разуму из стороны в сторону, согласно обозначенному паттернам маршруту, лишь сильнее закрепляя шаблон. Так и начинается этот порочный круг, который я называю колесом отвлечения. Вполне понятно, почему паттерны так сильны и почему с ними так тяжело справиться. Люди, которые ежедневно упражняются в рассеянности, крутят это колесо отвлечения. Они создают паттерн, а потом упорно его закрепляют, пока он не становится достаточно сильным, чтобы управлять ими. С этого момента они попадают в замкнутый круг. Если я подойду к холодильнику и загляну в него, чтобы проверить, есть ли там что пожевать, никакой паттерн не создастся. Но если я буду повторять это по 5 раз в день, день за днем и неделю за неделей, то достаточно быстро создам четкий паттерн. Теперь даже когда я сижу за столом и работаю, этот самодостаточный паттерн напомнит моему сознанию про холодильник. И я встану и пойду его проверять. Встав и проверив холодильник, я еще раз подкреплю паттерн. И вот порочный круг. Паттерны отвлечения крайне сильны в нашем подсознательном и становятся все сильнее как сами по себе, так и вместе с тем, как мы подкрепляем их, снова и снова отвлекаясь. Это еще одна причина, из-за которой людям так сложно сосредоточиться. Я надеюсь, что узнав все это, вы начнете крайне внимательно следить, что вы повторяете, сознательно или нет. Иногда бывает достаточно сложно побороть созданные таким образом паттерны нашего подсознательного. Кроме того, надо крайне внимательно наблюдать за тем, что переживает ваш разум, то есть куда отправляется ваше сознание в течение дня. Ведь весь его опыт, неважно, помните вы его или нет, сохраняется в подсознательном. Если вы снова и снова переживаете что-то, вы формируете паттерн в подсознательном, что в свою очередь повлияет на ваше сознание. Снова и снова слушая грустную музыку, от которой ваше сознание отправляется в зону разума грусти, вы создаете паттерн грусти, наделяя его магнетической силой притягивать к себе сознание. Это порочный круг, колесо грусти. Верно и обратное. Если вы ежедневно начинаете утро с медитации, позитивных аффирмаций или чтения текстов о высшем состоянии разума, вы создаете паттерны в подсознательном, которые со временем обретают силу притягивать сознание в лучшие части разума. На протяжении дня вы заметите, что сознание притягивает к высшим состояниям нашего разума. Этот паттерн закрепляется. Вы привели в движение колесо совершенствования. Колесо концентрации. Колесо рассеянности приходит в движение, когда сознание бесконтрольно путешествует по разуму, запечатлевая паттерн отвлечения в подсознательном, которое впоследствии подталкивает сознание к отвлечению. Колесо концентрации работает точно так же. Если сознание находится в состоянии концентрации, то в подсознательном закрепляется паттерн сосредоточенности, который впоследствии сам помогает сознанию сосредоточиться. Разберем это подробнее. Когда вы намеренно управляете сознанием, лавируя по своему разуму, в подсознательном создается паттерн сосредоточенности. Помните, что в подсознательном сохраняется все то, что происходит в сознательном разуме. Паттерны концентрации вашего подсознательного, в свою очередь, управляют сознанием, помогая ему концентрироваться и не терять сосредоточенность в путешествиях по разуму. Когда ваше сознание сохраняет концентрацию, в подсознательном закрепляется паттерн сосредоточенности – замкнутый круг. Но в этот раз это не порочный круг, а позитивный круг концентрации. В результате, даже когда вы не управляете сознанием, ваше подсознательное помогает ему сосредоточиться при помощи четких паттернов, созданных колесом концентрации. Простая аналогия для иллюстрации этой идеи – представить сознание и разум как самолет. Я не пилот, но предположу, что в случайный момент пилот либо вручную управляет самолетом, либо переходит на автоматическое управление. В таком случае самолет – это ваше сознание. Если вы контролируете его путешествие по разуму, то вы концентрируетесь. Вы пилот, который вручную управляет полетом. Если вы не контролируете свое сознание, то им руководит либо ваше окружение, либо подсознательное. Чтобы лучше объяснить мысль, давайте предположим, что сознанием руководит подсознательное, а не окружение. В этой аналогии самолет на автопилоте. Итак, когда вы не отвечаете за свое сознание, ваше подсознательное решает, куда его направлять. Если созданные в вашем подсознательном паттерны – это паттерны концентрации, то подсознательное направляет сознание по пути концентрации. И наоборот, если это паттерны отвлечения, то подсознательное подтолкнет сознание отвлекаться. Предположу, что и автопилот может управлять самолетом лишь по заранее заготовленной программе. Проще говоря, именно так работают колесо рассеянности и колесо концентрации. Единственная разница в том, что одно создает паттерны отвлечения, а другое – паттерны сосредоточенности. Если вы уделяли достаточно времени развитию концентрации, знайте, что все это время вы создавали паттерны сосредоточенности в подсознательном. Они будут играть в вашу пользу на протяжении дня. Вы поймете, что ваше сознание не блуждает, даже если вы не контролируете его. Ведь автоматические паттерны вашего разума – это паттерны сосредоточенности. Даже в расслабленном состоянии сознание не начинает прыгать по разуму. Оно остается на одном месте. Если вспомнить аналогию, в которой сознание – это собака, то в этом сценарии собаку приучили сидеть на месте. Вы гуляете по парку с собакой и, немного прогулявшись, принимаете решение присесть на скамейку. Собака садится рядом, а не носится по всему парку. Именно так ведет себя сознание, если вы тренировали концентрацию и достаточно хорошо ее развили. Паттерны сосредоточенности в подсознательном удерживают сознание в состоянии концентрации. В таком случае вам не нужно прилагать силы для концентрации, ведь это уже вошло у вас в привычку. Сознание по умолчанию настроено на концентрацию. Оно всегда сосредоточено, и вам сложно перейти в режим рассеянности. Постепенно вы поймете, что на протяжении всего дня вы сосредоточены, вы постоянно находитесь в моменте. Это прекрасное, благословенное состояние разума.